Все готово. Сотрудник за стойку возвращается к нам с двумя карточками в руках. Мы забираем карточки. Семидари Юй, действие номер 887. Ух, у меня ранг поднялся. Ура! Класс! Радуюсь я, невольно подпрыгнув на месте. Это библиотека. Ведите себя тихо. Шикает на меня сотрудник. Извините, шепчу я. Киригиритян, мой ранг поднялся благодаря тебе. Я же совсем ничего не сделала. А что у тебя? Мой тоже поднялся. Киригири Киоко, действие номер 917. Ничего себе! Сразу на два пункта! Тише! Извините. Еще раз прошу прощения я. Ты только в первом классе средней школы, а уже седьмого ранга. Это очень здорово. Думаю, такого за всю историю библиотеки еще ни разу не было. Ты просто умница. Выходит, мне нужно раскрыть еще 4 таких же дела, как в Сириусе, чтобы стать зеро-классом. Киригири остается хладнокровной. Ну да, вроде того. Но так или иначе, поздравляю. Ты меня догнала, а ведь ничего, так выходит команда. Две школьницы с седьмым рангом. Команда? С каких пор? Ну, знаешь, со стороны мы можем показаться командой и все такое. Растерянно мямлю я. Ладно, главное, что у нас обеих поднялся ранг. Я рада за Киригири так же, как за себя, потому что ее талант детектива признали. Ты не рада? Рада. Ну так улыбнулась бы. Может, тебя сфотографировать на память? Меня учили не давать волю чувствам. Киригири убирает карточку в записную книжку и с видимым раздражением отворачивается. Я кое-что придумала. Кое-что, что может помочь нам добраться до комитета по оказанию помощи жертвам преступлений. Ты, я смотрю, здорово умеешь переключаться с одного на другое, вопреки эмоциям. Эмоции тут только у тебя, Юйони-сама. Ну да, но... Отведи меня в комнату, где хранятся папки с информацией детективов. Слушай, повинуюсь, юная госпожа. Я прохожу мимо стойки и открываю дальнюю дверь. Помещение за ней в разы просторнее. Там самый настоящий детективный лес. Потолок высокий, а внутри, как деревья, выстроились книжные полки. Вы только на них не густая зеленая листва, а плотные ряды папок. Данные о примерно 65 500 детективов стоят на полках так плотно, что даже не пропускают внутрь солнечные лучи со стороны окна. На книжных полках таблички с номерами действия. Посетители ориентируются по ним, когда ищут подходящего им детектива. Внутри еще несколько человек, помимо нас. Здесь собираются люди с самыми разными проблемами. От бракоразводных процессов до поиска пропавших собак. От убийств до спорных ситуаций в международных отношениях. Так что ты там придумала? У меня поднялся ранг. И я задумалась, сколько и каких дел нужно раскрыть, чтобы он поднялся. Ну да, и... Показателем может служить дело, в которое мы были втянуты. Убийство в обсерватории Сириус. Ну да. Ты еще не поняла, к чему я веду? Не. Протягиваю я и скрещиваю руки на груди. В деле обсерватории Сириус убийца использовал трюк, подготовленный комитетом. Мой ранг поднялся на 2 пункта, потому что я его разгадала. Но... уж не знаю, считать это везением или невезением. Но мне случайно выпало дело такой сложности, что раскрыв его, я подняла себе ранг. А у тебя, Юйони-сама, противоположная ситуация. До сих пор ты не сталкивалась с такими делами. И поэтому твой ранг поднялся всего на 1 за 3 года. Не зря говорят, дела сами находят выдающихся детективов. Итак, я заключила, что среди детективов с высоким рангом могут быть те, кто раньше получал вызов на дуэль Нуар. Особенно среди тех, кто зарегистрировался не так давно, но уже получил высокий ранг. А, поняла. Могут быть и те, кто выиграл в дуэль Нуар. Не единожды и не дважды, а много раз. Ну да, такие точно есть. Думаю, Сакура-сан пытался сказать нам именно об этом. Поищем приметных детективов. Киригири движется вдоль полок, поглядывая на таблички с номерами действия. Первым делом оно стремляется к полке с табличкой 000. То есть к полке трипл зеро классов. Общий, общая специальность, ранг зеро. Шкаф с этой полкой стоит в самом дальнем конце зала. Он небольшой, как будто трон или тайник с сокровищами. На полке покоятся всего 3 папки. Поговаривают, что раньше трипл зеро классов было 4, а потом информацию об одном из них стерли. Никто не знает, почему так случилось. Шепчу я Киригири. Киригири ничего не отвечает и берет с полки одну из папок. У папки регистратора недешевая, с виду кожаная обложка. На обороте указан имя детектива и его номер действия. Рюдзодзи Гёка, действие номер 000. От вида трех нулей перехватывает дыхание. На первой странице в папке указаны анкетные данные детектива в установленной библиотекой форме. Человек на фотографии выглядит моложе, чем я ожидала. К тому же он красавчик. Он не похож на какого-нибудь там молодого ученого, а наделен мужественной красотой. Ему очень идут усы и зачесаны назад волосы. Судя по дате рождения, сейчас ему 42 года. Он раскрыл очень много дел, констатирует Киригири. У него в папке больше страниц, чем у других двоих. Трипл зеро классов. Кажется, этого детектива называют графом в кресле. Он может раскрывать по несколько дел одновременно, не выходя из дома, а на переезды между местами преступления и расследования время не тратит, потому-то раскрытых дел так много. Довольно безответственно. Эй, между прочим, он трипл зеро класс! Отдергиваю я Киригири. Извини. Она покорно просит прощения. Правильно, таких надо уважать. Посмотрим, кто следующий. Киригири достает с полки соседнюю папку. Джонни Арп, действие номер 000. Этот знаменитость, он американец. Я спешу блеснуть знаниями. Единственный детектив, у которого есть разрешение полиции на ношение оружия в нашей стране. Насчет него ФБР и наша полиция много о чем договаривались. Так уж я подробностей не знаю. Но в итоге, когда он приезжает к нам, его называют не детективом, а сотрудником правоохранительных органов. Я тоже его знаю. Правда? В Америке он учил меня стрелять. Ого, погоди, так вы лично знакомы? Не уверена, помнит ли он меня. Ничего себе! Так у тебя есть знакомый трипл зеро класс? К тому же на фото он еще и красавчик, на Брэда Питта похож. Познакомь нас, а? Он живет в Нью-Йорке. Ты говоришь по-английски? Мне остается только замолчать. Не знала, что он трипл зеро класс. Киригири ставит папку Джонни на место и берется за третью. Микогами Рэй, действие номер 000. На первой странице сразу бросаются в глаза пустые места в анкете. Нет фотографии. Пол и возраст не указаны. Этот детектив раскрыл не так уж много дел. Зато все сплошь удивительные загадки, которые занимали умы детективов и любителей тайн со всего мира. Например, дело Роудхилл Хауса, случившееся в Англии. Или дело серийного убийцы Пяти Великих Озер, орудовавшего в Америке и Канаде. О них слышала даже я. Судя по папке, этот нам не подойдет. Киригири сразу возвращает ее обратно на полку. Нигде нет контактных данных. Сотрудники библиотеки позвонят детективам, если их попросить, так? Нет, без вариантов. Здешние сотрудники не работают посредниками для связи детективов с клиентами. Но можно оставить детективу сообщение на стойке. Ну, тогда придется поступить так. Киригири с недовольным видом прикоснулась к собственной косичке. Вот только мне кажется, что трипл зеро классы уж слишком на особом положении. И вряд ли нам нужны именно они. Тогда пойдем к дабл зеро классам? Да. Мы переходим к соответствующим шкафам. Дабл зеро класс — это детектив со вторичной классификацией зеро и самым высоким рангом. Первичная классификация у них не зеро, так что их следует искать на различных полках. По классификациям. Мы блуждаем по детективному лесу, пробегая взглядами по корешкам папок на полок. Я слышала, дабл зеро классов всего около 20 человек. Не так уж мало. Но это же значит, что таким талантом обладает примерно один человек из 3000. С этой точки зрения и трипл зеро классы, и дабл зеро классы — настоящая элита. У меня вырывается тяжелый вздох. В течение следующего часа мы выбрали 7 дабл зеро классов. Мы обращали особое внимание на тех, кто недавно зарегистрировался. Интересно, есть ли среди них хоть один, участвовавший в дуэль нуар? Мы уходим в читательный зал, и там изучаем краткое описание дел из папок. Но ясное дело, в резюме не говорится, было ли дело дуэль нуар. И остается только самим судить, похоже оно или нет. У дабл зеро классов тоже нигде нет контактных данных. Что будем делать? Спрашивает сидящий рядом Киригири, наклоняясь к папке. Придется оставлять им записки. В библиотеке детектива все делается вручную. Даже в эпоху электронной почты здесь все пользуются обычными записками. Переглянувшись, мы с Киригири составляем сообщение для дабл зеро классов. У него очень простой текст. Мы подумали, что так больше вероятность заинтересовать детектива. Я хочу кое-что узнать о комитете по оказанию помощи жертвам преступлений. Пожалуйста, свяжитесь со мной. Самидар Юи. Все готово. Я оставляю записки на стойке и делаю несколько шагов к выходу. Поехали обратно, Киригири-тян. Киригири кивает и идет следом. Мы выходим за ворота и оказываемся на улице с зимним ветром. Мы вместе добредаем до автобусной остановки и ждем автобус. Ты ведь живешь не в общежитии, да? Ездишь в школу из дома. Да, я живу с дедушкой. Правда? А где твои мама и папа? Их? Нет. Произносит Киригири, устремив взгляд вдаль, на дорогу. Извини, не надо было спрашивать. Ну да. Она же и до этого странно отреагировала, когда речь зашла о ее папе. Наверное, темы семьи в разговоре лучше не касаться. Приезжает автобус, и мы садимся на соседние места, как в прошлый раз. По пути Киригири нажимает на кнопку остановки. Мне так, ближе до дома. Ясно. Если со мной свяжется кто-то из дабл-зеро-классов, я сразу тебе скажу. Киригири коротко кивает и выходит из автобуса, даже не попрощавшись. Ну и характер. И при этом она кажется мне очень честной. Я думаю, что ее полную отдачу детективной работе и серьезность нельзя объяснить одной лишь преданностью собственному делу. Она искренне влюблена в свою работу. За окнами автобуса начинает темнеть. Я выхожу рядом с торговой улочкой и решаю дойти по ней до общежития пешком. Возле магазинов повсюду разукрашены рождественские елки. Вот-вот наступит Рождество. Но сначала триместровые контрольные, после них зимние каникулы. Видимо, в этом году на Рождество я снова буду в одиночестве есть шоколадный торт. Шли дни. Никто так и не отреагировал на наши сообщения библиотеки детективов. И наступили зимние каникулы. На каникулах общежитие пустеет. Все разъезжаются по домам. Зимние каникулы короткие, так что многие девочки уезжают сразу, как они начинаются. Мне не хочется домой. Папа и мама работают, так что уютный домашний очаг меня дома не ждет. Да есть еще одна причина, по которой мне не хочется домой. Так значит, еще одно Рождество в общежитии? Я лежу на кровати и смотрю в знакомый потолок. В памяти всплывает лицо Киригири Кёка. Интересно, что она сейчас делает? Надо было обменяться с ней телефонами и почтой. А у нее вообще есть мобильный телефон? Тут меня осеняет. Ведь можно узнать ее контактные данные в библиотеке детективов. Обычно новички оставляют свои контакты. Так больше шансов найти клиента. Я срываюсь с места и спешу в библиотеку. В библиотеке детективов так же тихо, как и всегда. Но при этом больше посетителей, чем обычно. Да, думаю, в конце года людей, желающих разобраться с проблемами, становится больше. Для меня нет сообщений. Уточню я на стойке, но их не оказывается. Потом я заглядываю в папку Киригири Кёка. В записях о ее прошлых расследованиях уже упомянуто дело обсерватории Сириус. На странице с личной информацией указан номер телефона. Я переписываю его и покидаю библиотеку. Вернувшись в общежитие, я звоню по номеру. Из трубки раздается голос пожилого мужчины. Да, алло? Алло, здравствуйте, меня зовут Самидара Юи. Мы с Кёко-сан учимся в одной школе. Я очень обязана ей за недавнее расследование. А, ты та самая Самидара-сан, которая детектив? Тебе тоже спасибо, что недавно повозилась с моей внучкой. Нет-нет, что вы, не за что. Кёко-сан меня просто спасла. Ясненько, ясненько. Радостно подакивает голос на другом конце трубки. Должно быть, это ее дедушка. Выходит, что он уже вернулся из Лос-Анджелеса, в Японию. А Кёко-сан дома? Сейчас позову. Вскоре трубка заговаривает голосом Кёко. Алло? Киригири-тян! Юи Онисама? Да, привет, давно не виделись. Услышав ее голос, впервые за несколько дней, я ощущаю прилив радости. Мы виделись меньше недели назад. Да ладно тебе. Ты послезавтра сможешь прийти в школу? Возможность есть. Тогда встречаемся у школьных ворот в 7 вечера. Школа в это время уже закрыта. А вот послезавтра открыта. Как думаешь, почему? Ответ узнаешь, когда придешь. Обязательно приходи. Я вешаю трубку, не дав ей ответить. Наверное, сейчас она в замешательстве. Я ложусь спать с мыслями о том, как же может выглядеть ее растерянное лицо.